Система, статус, машина, Мерц, автор V6511, машина 4 версии, эксклюзив, одна из 8 существующих, номер модели 1141, создатель Джон Колсон, уровень защиты 3, уровень системной безопасности 3, уровень управляемости 5, цена 5000000. Для получения подробной информации необходимо осуществить базовый запрос, рекомендуем не делать этого в данный момент. Количество остаточной энергии после заброса будет составлять 13%. Охрените, даже не буду упомнить и думать, что на кон поставили бы все миллиардеры моего мира, за такую вот штуку, в ней же мать его, руля нет, как ей вообще управлять, чистый автопилот, или какие-то современные супер хреновые технологии, красивая, правда. Незаметно со спины подошел Ярослав и положил мне руку на плечо, да, но себе такую, точно не хочу. Это почему? В голосе Волковой я реально услышал нотки удивления. Да потому, у нее даже руля нет. Как ей вообще управлять? Ну ты деревня. Это высокотехнологический транспорт. Во-первых, автопилот на искусственном интеллекте. Во-вторых, шлем вирт управления считывает команды, посылаемые из мозговых импульсов водителя, а защита, да упади на нее здание, водителю и пассажирам будет фиолетово. Скорость 350 км. Правда? Кристаллы энергии минимум красные, и высокопроводные, требуются, такие не везде достать можно, а их 3 штуки нужно, для полной и автономной работы всех систем. Тебе честно ответить, или соврать? Ну, попробуй соври. Машина огонь. Вот о чем я тебе и говорю. Че ты ржешь, совсем не смешно. Ладно, давай топай, гонщик-любитель. Пройдя идентификацию личности на входе, тут и на крыше имелись охранники и пару сканеров, впрочем, проверка проходила автоматически, перешел барьер, скан считал личность, если все верно, идешь дальше, если нет, сирена моментально определит нарушителя. Интересно, что у меня за родословная, есть нынешний отец мне как бы, не отец, ну, с биологической точки зрения. И где сейчас мой настоящий папаша, информации о нем нет от слова совсем, да и в войне родов он участия не принимал. Надо бы узнать, реально он был вампиром? Или же это все клевета и вранье, призванное опорочить честное имя рода? Что-то мне подсказывает, что в данной истории может оказаться много подводных камней, ведь если все сказанное выше, правда, то дела дрянь. Нет, против вампиров я ничего не имею, просто все связи с ними считаются унизительными, хотя мне ли не пофиг. Мои размышления были прерваны самым неожиданным образом. Из-за поворота в другой коридор донеслись чьи-то недовольные голоса и крики. ХМ, кажется, там назревает школьная потасовка ХМ, ну, точнее сказать, академическая, хотя, школьная звучит лучше, что сразу ударило мне в голову. Правильно, нужно поучаствовать. Подойдя к повороту, повернули мы с Волковым головы одновременно, и представшая глазу картина, была несколько ХМ, интересного характера. Невысокая, стройная фигура девушки приковала наш взгляд. Ее синие волосы, закрученные в дриды, струились до лопаток, а большие, выразительные глаза, в которых один был зеленым, а другой – фиолетовым, и вовсе поражали своей змеиной формой зрачков. Вокруг нее стояла группа молодых людей, но ее дерзкий, вызывающий взгляд, нес в себе недвусмысленное послание из двух емких слов – «мерзкие идиоты». Несмотря на это, девушка обладала несомненной привлекательностью. В отличие от нее, ее собеседники вызывали совсем иные чувства. Три брата-акробата, все люди, отличались друг от друга лишь ростом. Высокий, средний и, можно сказать, изрядно упитанный. Их одинаковые пиджаки с изображением бегущего оленя в красной окантовке являлись отражением их родословной, соответствуя темпераменту и поведению своих обладателей. «Поможем?» – поинтересовался я у Ярослава. «Ей? Помощь? Ты серьезно?» «Нет, только не говори, что ты не знаешь, кто она такая. Пожалуйста, скажи, что это не так?» «Не знаю», искренне удивился я. «Ну, полный пиздец». Ярослав жестом рука-лицо выразил всю нелепость ситуации. «Так кто это?» «Требую пояснительную бригаду. Может, отойдем в сторону? Не хочу подпадать под влияние ее дара». А ответ: «Я все еще жду». «Да, ты невозможен», прошипел Волков, попытавшись увлечь меня за собой. «Но мое любопытство всегда берет верх. Вот и сейчас я остался на месте. Как с тобой трудно, кто бы знал. Это Астрид, первая и единственная дочь Аманды Воллер». «Воллер, а кто это?» «Ну, может, мы отойдем чуть в сторону, и я все подробно расскажу?» «Пожалуйста, нет, ответ здесь и сейчас, ладно, ты сам напросился, не вини меня, если от откатов пострадаешь». Воллер, германский род, полностью перешедший на сторону империи. Все их активы уже более 60 лет находятся под контролем нашего государства. Это один из сильнейших родов, который, правда, отсутствует в списке высших аристократических фамилий из-за своего иностранного происхождения. Ну как, запомнил, а теперь двинули. А-а-а, кстати, именно ее спорткар, ты так долго рассматривал. Я кивнул, стараясь запечатлеть полученную информацию. Деменцией не страдал, но все же, на самом деле, про род Воллер я успел кое-что прочитать, и сейчас моя информация только подтвердилась, не думал, что так быстро повстречаю представительницу сильнейших мира сего. Вообще Воллеры имели гораздо более богатое и сложное прошлое. Основанный одним из величайших магов древности Алафом Воллером, они на протяжении веков был одним из самых могущественных и влиятельных в Германии. Однако из-за своего могущества и амбиций, Воллеры стали мишенью для завистников и врагов, в результате чего были вынуждены покинуть родную страну и перебраться в империю. Тут они долгое время жили в тени, скрывая свое истинное происхождение и накапливая силы. Лишь в последние десятилетия Воллеры вернулись в политику, подчинившись требованиям империи и передав в ее распоряжение свои огромные активы и ресурсы. Правда, и воины были, ими лично было ликвидировано и уничтожено более 3 неугодных для империи родов. Глава рода, Аманда Воллер, была известна не только своим происхождением, но и даром, которым она обладала в полной мере. Наследуя силу своих предков, она могла управлять разумом людей, внушая им свои мысли и желания. Хотя она редко использовала свои уникальные способности в открытую. Это так, краткая сводка из воспоминаний. Ну это мелочи, в коридоре в атмосфере нарастающей напряженности разворачивалась захватывающая сцена. Доминировал в ней высокий брюнет, он в троице, как я понял, за главного. Повторяю еще раз, ты сломала руку моему брату, а теперь официально, слышишь, официально, должна извиниться. Поняла, завершив тираду. Он грубо толкнул девушку в плечо. Ответом служил ледяной взгляд, полный презрения. «Снова попытаешься дотронуться до меня своими грязными лапками, и станешь копией своего брата. Хотя нет, у него явно сил побольше будет. Ты, да, я да, ты, что я? Если у тебя проблемы с голосом, могу посоветовать проверенного еврейского ветеринара. Он особенно хорошо помогает таким оленям, как ты. А с твоих жалких братцев-дегенератов он не возьмет денег, как раз под стать вашему роду. Ты посмела оскорбить наш род». В 3 голоса, почти синхронно, возмутились братья-акробаты. «Где, когда, как, называть вас оленями, это не оскорбление, вы зверевы, и есть звери, только не хищники, а травоядные. Маленькая стерва, не думай, что твоя мамаша тебе поможет, ты сильно заблуждаешься. Я не вы, чтобы просить помощи у родителей, я могу постоять за себя сама, и... как видишь, неплохо справляюсь, а за стерву, отдельное спасибо, считаю это оскорблением, поэтому ты и ты дуэль». Последние слова девушка произнесла настолько громко, что от ее голоса по коридору разошлась небольшая энергетическая волна, словно гром прозвучал среди ясного неба. Вокруг нее собралась толпа студентов, с интересом наблюдавших за происходящим. Примечательно, что на нее смотрели как на какое-то божество, а на братьев-оленеводов, так я решил их называть, с жалостью и сочувствием. Была ли она действительно так хороша? Этот вопрос я задал Ярославу. Кто? Астрид. Конечно, хороша. И я сейчас не про внешность, хотя попка, огонь, прошептал Ярик, пригнувшись в комичном поклоне. Ярик, тихо прошипел я. Слушай, чего ты сразу, Ярик? Она действительно выдающийся боец, дважды побеждала в ежегодных академических соревнованиях. 3-й курс, между прочим, одна из самых перспективных учениц. Вот уже 2-й год висит на доске почета, пояснил Ярослав, снова придав своему голосу официальный тон. На доску почета, значит, и я туда хочу. Ни а что в прошлой жизни не получилось, значит, в этой получится. Да и раньше я больше, как непочетный ученик, весил, с моральной стороны. Кабинет директора, тот вообще был моим 2-м домом. Ха-ха, мда были времена. На доску почета? Да ты что, смеешься? Туда попадают только самые одаренные, сильнейшие, и то не всем удается. А тебе-то куда, с твоей-то блокировкой? Разве что, если в академии откроется демонический портал, и ты его единолично закроешь. И то не факт, ты в меня не веришь?» — с вызовом спросил я, стараясь придать лицу серьезности. «Что ты?» «Конечно, верю. Ты у нас самый-самый», — рассмеялся Ярослав, поднимая руки в примирительном жесте. «Ладно, пошли отсюда, одногруппник. Нам куда? Нам туда», — махнул рукой Волков, указывая в сторону длинного коридора, и кланяется при этом так почтительно. «Шут гороховый. Аккуратно пихаю в спину, добавляя ускорение небольшим пинком, прерывая жестикуляцию. Эй, нечестно. Помни, русские раком не стоят. Никогда такого не слышал. Поздравляю с почином. Ар-ради лесом. Обязательно, но только после тебя». Заходя в класс, мы не вызвали никакого фурора. Ну и, слава богу, надеюсь, так и будет продолжаться. Хотя несколько любопытных взглядов все же проследили за нами. Ничего, пусть смотрит, я ведь не супермодель, но и не урод. Сели мы на желанные и заранее облюбованные мною места на задней парте у окна, откуда было все хорошо видно, а нас нет. Идеальное место, особенно с учетом, что здесь же я сидел и в прошлой своей жизни. Внезапно в класс впорхнула невысокая японка с ярко-красными волосами. Ее ножки в белых чулках, прикрытые юбкой чуть выше колен, выглядели весьма привлекательно. Маленькая, но крепкая грудь была обтянута сиреневой блузкой, лицо было красивым и нежным, а губы – пухлыми и манящими. Тьфу, чувствую себя каким-то извращенцем, оценивающим девчонок по внешности. Эти подростковые гормоны сводят меня с ума. В прошлой жизни это жутко бесило, и вот опять, все как всегда, через задницу. Но довольно об этом. Вы слышали, Воллер объявила дуэль братьям Зверевым. Сегодня на третьей арене после урока раздался звонкий голосок японки. По классу пронеслись шепотки и громкие возгласы. «Да ладно, серьезно, они же ее в два счета разнесут». «Не, не выйдет, если втроем сразу, то может быть, а по одному, шансов нет». «Да, кто пойдет?» «Я». «Я тоже». «А ставки будут?» «Да, в Имперграме, в группе, уже идет сбор ставок. Коэффициент 1.7 на Воллер». «Серьезно? Ставки на победу? А что такое Имперграм?» И тут прозвенел звонок. В коридоре послышались шаги, и в класс, поправляя на ходу галстук, вошел преподаватель. «Здравствуйте, вижу, все в сборе, наконец-то, полная группа», — произнес преподаватель, и в знак окончательной тишины громко хлопнул в ладоши. Это был худощавый мужчина в возрасте около 50 лет. Его высокий лоб сиял лысиной, а остатки волос на голове уже приобрели седой оттенок, словно от времени. Он был облачен в классический черный костюм, с синей повязкой во всю грудь. Национальности он был не русской, в чертах лица проскальзывали нотки, близкие к Китаю или Японии. Медленными развернувшись в сторону стола, он сделал едва заметное движение, его тело размылось, превратившись в полупрозрачную тень, и через секунду он уже сидел. По аудитории прошелся тихий восхищенный вздох. Честно говоря, даже меня удивила эта скорость, телепортация или что-то другое. Так, ну что ж, давайте познакомимся снова, для тех, кто меня не знает. Я Александр Рэдклифф. Для вас, мистер Рэдклифф, или просто преподаватель. Весь год именно я буду преподавать у вас историческую географию. Кто-то успел вкусить эту науку на личных уроках или в других уч. Для тех, кто не понял, уч это учебное заведение. Но скажу сразу, многие из вас вряд ли узнают что-то новое, но... Рэдклифф многозначительно поднял палец вверх. «Я обещаю вам, что скучно точно не будет. Но, а теперь давайте пройдемся по списку новых студентов». Так-так-так, что происходило дальше, я слушал только вполуха, слава замершим мамонтам, не надо было вставать и монотонно рассказывать, кто ты есть и из какого теста слеплен. Рэдклифф размеренным голосом зачитывал фамилии, и в ответ со всех уголков аудитории поднимались руки, отмечая присутствие своих обладателей. На некоторых особо одаренных, конечно, ими были аристократы, внимание преподавателя заострялось больше, с благоговением оглашались их родовитые титулы и полные наименования древних родов, вызывая некоторое волнение среди студентов более скромного происхождения. А были тут и бароны, и князья, но в наличии были и простолюдины. Ну как простолюдины обычные люди, кто сумел пробудить в себе сильную магию, и по той или иной причине не могли идти в военное училище. Прямо уж совсем простых людей тут не было. В общей массе те окончили школу с отличием или смогли хорошо отличиться. Из всей солянки я уловил одну интересную нить. В МА обучались не только жители империи, но и зарубежники. В большей своей степени мне это ни о чем не говорило, Но еще по своей прошлой жизни, я понял одну важную вещь. В простом учебном заведении другой страны обучиться, никто не захочет. Ха-ха, смешно, раньше все, наоборот, бежали за границу, а тут все наоборот. Кстати, класс был нестандартного исполнения, белые стены были украшены рифленым узором, который создавал впечатление натяжного потолка. Однако вместо потолка этот узор покрывал всю поверхность комнаты, словно волны на океане. По углам стояли непонятные архитектурные скульптуры и несколько встроенных в ту же стену шкафов, ряды парт и все. А, ну еще огромный экран во всю стену, прямиком за преподавательским столом, который, прошу заметить, был выполнен из непонятного, отражающего свет стекла. Ну, слава яйцам, хоть окна обычные, пластиковые вроде пластиковые. Андрей Осокин продолжал озвучивать Рэдклифф, одновременно что-то помечая у себя в планшете. А вот этот персонаж заинтересовал меня больше всех, в картину присутствующих он реально не вписывался. Это был высокий, почти двухметровый парень, эдакий рокер-бунтарь с белыми волосами, собранными в хвост. Его шею и часть правой щеки покрывала разноцветная татуировка. На пальцах рук красовались массивные перстни и кольца с черепами и другими символами, и я вот ни хрена не уверен, что это обычный аксессуар, а ботинки, высокие армейские берцы, на широкой подошве, которые могли бы нанести серьезные травмы при ударе, так бамс, и дырка в черепной коробке тебе обеспечена, еще бы шипы нацепил, а нет, вот они, родимые, на штанах в области колена, эй, ПСС, осторожно толкнул я в бок Ярослава, надеясь получить информацию об этом странном незнакомце. Че, что такое, взволнованно спросил тот. Видимо, отвлек парня от вселенских мыслей. Кто такой этот тип? Он не похож на остальных здесь, не вяжется с обстановочкой, указал пальцем на задумчиво пялившегося в потолок Осокина. Про кого ты? Про Осокина. Да, про Осокина. Он будто собирается на концерт Панки Хой, заметил я, намекая на его эпатажный внешний вид. А что такого? Удивился Ярослав. Нет, ему точно в клоуны нужно, с виду серьезный как кот Матроскин, а на деле осел и Шрека. Надеюсь, его умственные способности выше того животного. А, забей, отмахнулся я, задумчиво разглядывая кожаная война. Интересно, как его пропустили или, имея определенные привилегии, можно хоть голым прийти. Хотя преподавательский состав не поймет, наверное. Ладно, забью Осокины, это обедневший когда-то род, который почти вычеркнули из реестра знатных семей Российской империи. Однако им повезло. Последняя дочь главы рода вышла замуж за известного зарубежного музыканта. Благодаря этому они смогли немного восстановить свое финансовое положение, но сейчас, кажется, снова переживают упадок. Андрей, насколько мне известно, остался один. Его отца убили из-за карточных долгов, а мать умерла от болезни. Говорят, осталась еще бабушка, но это не точно. Осокины известны ХМ своим бурным прошлым и нестандартными членами семьи. Предыдущий глава рода, дед Андрея, увлекался авантюрами и экстремальными видами спорта, и любил ходить в дыры в одиночку. Он даже успел провести несколько лет вдали от родины, закрывая прорывы на островах под Австралией. Сам Андрей, как рассказывали, унаследовал авантюрную натуру прадеда. Он неоднократно выходит за рамки общественных норм, говорят, в каком-то баре у себя на родине, бухой сопли жуй, начал официантку лапать, так он ему гитарой черепушку пробил, даже защитный покров не спас. Он участник в рок-группе, вроде гитарист или барабанщик, короче, на жизнь сам зарабатывает, а еще недавно пробудил второй поддар. Прикинь, лекарь-водник, хе-хе. Понятно, что собственно, ничего не понятно. Очень давно, когда я был учеником, то у нас география и история были совершенно разными предметами, такое разделение, с моей точки зрения, было неоправданным. А здесь все именно так, как должно быть. Вот даты, вот страны, вот воины и правители, как говорится, очень понятная народная солянка. Урок оказался весьма полезным, лично для меня, хотя многие просто тупили и особо даже не слушали. Не надо быть полным идиотом, чтобы понять. После сопряжения, когда миры столкнулись, планета Земля была не в лучшей форме, не окажись у людей под рукой магии, все пошло бы по одному, очень прекрасному месту, в котором даже света нет. Однако эта сила оказалась не без подводных камней. Примерно 180 лет назад начали возникать так называемые дыры, в простонародье пятна или червоточины. Это аномальные зоны, проходы в иные миры, словно уменьшенные версии самого сопряжения. Дыры проявляются на поверхности Земли, как вырванные из ткани мироздания участки, окруженные туманным куполом. Размеры их варьируются от нескольких сотен метров до нескольких километров. Войти в такую аномалию можно, однако выйти обратно очень трудно. А пройти сквозь окружающий туман невозможно, многочисленные попытки никогда не увенчались успехом. Каждая аномалия представляет собой уникальный лабиринт из подземелий, пещер, горных хребтов или равнин. Среди них выделяют два особых типа – зоны отчуждения и зоны извержения. Первые занимают огромные территории в десятки километров, закрытие которых невозможно. Внутри них сформировались целые поселения, занимающиеся добычей ценных ресурсов. Вторые, напротив, являются местами повышенной опасности, эдакая зона, где вокруг сосредоточено множество червоточин различного уровня сложности. Чтобы закрыть аномалию, необходимо найти ее источник энергии. Однако каждый источник – целая загадка. Им может оказаться как могущественное существо, так и неизвестная энергетическая сущность. Опасность, исходящая от дыр, заставляет ученых и магов постоянно совершенствовать методы их обнаружения и закрытия. По всей планете официально насчитано больше 10 зон отчуждения и около 4 зон извержения, а почитать количество аномальных дыр очень трудно, их закрывают десятками, а спустя пару недель уже в других местах появляются новые. Замкнутый круг. Можно смело сказать, что для меня урок прошел вполне продуктивно, если не считать периодическое подпевание Ярослава. Пришлось дважды отвесить ему леща, дабы привести в чувство. Но, а он, собственно, и не против был. Кстати, в отличие от моих учебных годов, и пар по полтора часа, здесь каждое занятие длилось по часу и 15-минутной перемене. Если вдруг объявлялась дуэль, то перемена увеличивалась на 5 минут, но не более 3 раз за день. «Эй, ты, кстати, ставки делать будешь?» Справа послышался тихий шепот. «Предполагаю, дуэль на арене здесь основное развлечение. Ну да, чем бы деточки не тешились, лишь бы не плакали. Ах да, я же собирался посмотреть, что там за группа». На удивление Имперграм привлек мое внимание своим поразительным сходством с приложением Instagram из моей прошлой жизни. Единственной заметной разницей был дизайн, который, по правде говоря, не особо меня впечатлил. Как и свой предыдущий тезка, я не был большим поклонником социальных сетей. Мой личный профиль был пуст, за исключением аватарки с персонажем из какого-то мультфильма. Оказалось, это аниме, как его здесь называют. Ничего особенного. Что меня больше заинтересовало, так это наличие всего двух групп. Имперские новости, очевидно, освещали актуальные события, а вот неофициальное сообщество ВМА, НСВМА, вызвало любопытство. Попытка произнести эту аббревиатуру была настоящей скороговоркой. Самым примечательным было объявление на главной странице о предстоящих дуэлях на арене. Бои были назначены на 1, 4, 7 и 3 арене. Наибольший ажиотаж по количеству ставок вызвал бой между Зверевыми и Воллер. Хотя я и не собирался выкладывать на кого-либо деньги, не миллионер ведь, но решил, что обязан посетить этот бой. Профессиональный интерес, надо же знать, как в современном мире сражаются маги. 15 минут спустя, Высшая магическая Московская академия, арена номер 3. Народу было до хрена, словно все учащиеся решили забежать на огонек. В просторном зале, напоминающем величественный Колизей, толпился народ. 5 рядов, расположенные амфитеатром, возвышались к потолку, обрамляя центральную арену размером 20 на 15 метров. Вокруг нее возвышались массивные двухметровые металлические столбы, которые в момент сражения создавали электромагнитное поле и возводили над рингом защитный купол из прозрачного материала. Энергию для функционирования купола обеспечивали 3 магических кристалла. Ярослав пояснил, что чем сильнее ученик, тем больше кристаллов активируется для защиты. В данный момент действовали 3 из 4 возможных, что свидетельствовало о высокой силе с обеих сторон. Купол играл важную роль в обеспечении безопасности участников и зрителей. Он удерживал взрывные волны и другие опасные эффекты битв, происходящих на арене. Его многослойная структура поглощала и рассеивала магическую энергию, предотвращая ее распространение за пределы защищенной зоны. Кроме того, купол был оснащен передовой системой контроля температуры. Он регулировал микроклимат, поддерживая комфортную температуру для участников и зрителей, независимо от интенсивности происходящих схваток. Чувствую, хорошая будет заруба. Воллер, порви их, я на тебя десятку поставил. 300 на зверевых, 5 штук на воллер. Астрид, я люблю тебя. Орала невысокая полураздетая блондинка, размахивая твою мать. Даже не буду говорить, чем она сейчас машет. Сумасшедший дом. Цирк уехал, клоуны остались. Заберите меня обратно. Слева и справа слышались свисты и завывания. Да тут минимум 3 человека. Я с Волковым тактично занял место в углу на входе, даже садиться не стали, хоть я и хотел приземлить свое седалище и насладиться зрелищем по полной. Но, после объяснения Волкова о постоянных стычках на местах, что доходили до высшего апогея, такое желание пропало само по себе. Не готов я еще кулаками махать налево и направо. Началось все внезапно. На стеклянный постамент поднялся невысокий парень с пышной шевелюрой и зализанный в некоторых местах до блеска, его, что, слон утром успел лизнуть. Аккуратно взяв микрофон, он пару раз стукнул по динамику, проверяя звук. КХМ, КХМ, студенты и студентки, преподаватели и преподавательницы, сегодня нас ждет захватывающая схватка между Астрид Воллер и братьями Зверевы. Претендентами был выбран режим. Диктор выждал театральную паузу до полной сдачи. Бой будет окончен, когда претенденты с одной из сторон признают поражение. Мисс Воллер согласилась на схватку сразу с 3 участниками. Поддержим ее. Зал разразился взрывными аплодисментами. Со всех сторон снова закричали и засвистели. Порви их, Зверевы, мы в вас верим. Бой, бой, бой, бой. Появилась Воллер, одетая в черный, как ночь, боевой костюм, который обтягивал ее тело, словно вторая кожа, при этом идеально подчеркивая все округлости. Ее длинные волосы были заплетены в косу, а глаза сверкали решимостью. Братья Зверевы вышли следом. Они были одеты в красную боевую форму, их мускулистые руки и ноги ясно свидетельствовали об их физической подготовке, ну кроме Пухлиша, что самым последним вскарабкался на ринг. Прозвенел гонг, ну как прозвенел звук, как будто кто-то ударил огромным молотом по металлическому щиту, и понеслось. Поединок начался со стремительной атаки Воллер. Она обрушила на братьев оленей сокрушительный поток воды, который те с трудом отразили. Сражение разгорелось с молниеносной скоростью. Воллер использовала весь свой магический арсенал. Тонкие струи воды, пронзавшие воздух, словно копья, и огромные пузыри, вздувавшиеся под ногами противников. Звери демонстрировали не менее впечатляющие способности. Каждый исполнял свою особую роль. Один создавал прочный щит, отражая атаки Астрид, второй метал огненные шары, которые разрывали воздушное пространство, обжигая соперницу, а третий, самый ловкий и проворный, контратаковал огненными иглами, заставляя девушку уклоняться от каждого выпада и медленно отступать назад. Поначалу Воллер неудержимо атаковала, но братья умело парировали ее заклинания, вынуждая перейти в оборону. Все в момент изменилось. Девушка закрыла глаза и медленно зашевелила губами. Пухлиш, державший щит, внезапно закричал и рухнул на землю, схватившись за голову. Тонкая струйка крови потекла из его носа. Концентрация спала, и щит мгновенно исчез. Острое водяное копье пронзило ногу контратакующего оленя, а затем его руку. Он явно не ожидал такого поворота. Девушка двинулась к своей жертве, но тут же попала под шквал огненных шаров, выпущенных третьим братом. Десятки огненных сфер летели со всех сторон, разрывая воздух и с каждым ударом уменьшая размер защитного водного шара, окружавшего Астрид. Она ушла в стремительный подкат, приблизившись к раненому парню, и ловким движением сломала ему руку, а затем заключила его голову в водяной купол, создав сферу удушения. 2-3 минуты, и он захлебнется. Остался только высокий брюнет, который в ярости окружил свое тело огненным покровом и принялся безжалостно таранить Воллер. Она пропустила несколько ударов, на ее лице появился болезненный ожог, и тут случилось неожиданное. Отключившийся Пухлиш пришел в себя и прошептал какое-то заклинание. Тонкая паутина окутала ноги девушки, заставляя ее упасть. В полете она получила сокрушительный удар коленом в нос, водный щит распался, и шар, принуждавший задыхаться раненого оленя, исчез. И вот 2 мудака ринулись беспощадно избивать ее ногами. На арене царила напряженная атмосфера. Толпа вокруг бесшумно смотрела на Астрид, лежавшую в центре ринга. На таймере сверху начал отсчет времени. 10 секунд. Если Астрид сможет продержаться еще всего лишь 10 секунд, победа все равно будет засчитана братьям, чьи грозные фигуры монотонно, наносили удары ногами, но лучше так, чем кричать «сдаюсь», «сдадавайся», раздался крик с трибун. Но, видимо, сложившееся положение Воллер не особо беспокоило. Она лишь хищно улыбнулась, ее глаза загорелись ярким синим светом, словно предвкушая что-то необычное. Девушка быстро выпрямила руки навстречу нападающим. Когда она коснулась ног братьев, оба оленя бесчувственно рухнули на землю. Их лица исказились гримасой боли, изо рта пустились кровавые слюни. По трибуне прокатилась могильная тишина, и тут толпа взрывалась аплодисментами. Восторженно заорал ведущий, а поднявшаяся на ноги девушка подняла руку, улыбнулась и сразу упала обратно. Барьер спал, а несколько целителей в зеленых формах побежали к лежащим. Среди них я заметил знакомое лицо Острожской Виктории. Девушка перехватила мой взгляд и легонько подмигнула. «БРРР серьезно? Или мне показалось?» Глава 10. Хлопоты большие и ну прямо, очень большие. Дом, родной дом. Возвращение в родные стены всегда наполняет теплом и уютом. Но для меня, вечного скитальца, понятие «родной дом» приобрело несколько иную окраску. Если серьезно, по-настоящему своего дома у меня никогда не было. За спиной десятки съемных квартир, разбросанных по разным городам и даже странам. Я стал своеобразным путешественником с разницей лишь в том, что в моем арсенале были не туристический рюкзак и камера, а снайперская винтовка и целый арсенал в сумке. Помню, как приходилось засыпать, настороженно вслушиваясь в каждый шорох, поскольку под кроватью лежала активированная бомба. Таковы были мои веселые деньки. Сегодня, вспоминая прошлое, я с горечью осознаю, что опыт, приобретенный в бесчисленных столкновениях, не имеет никакой ценности в этом новом для меня мире. Да, боевые навыки по-прежнему при мне, но магия – это нечто совершенно иное. Даже в памяти не могу найти ничего отдаленно напоминающего ее, и это не может не тревожить. Что же предпринять? Зарыться в нору и медленно, но верно развивать свои способности? Нет, этот путь мне слишком знаком. Здесь необходимо действовать по максимуму, проявить всю свою изобретательность и инициативу. Ведь, похоже, застрял я тут надолго, очень надолго. У меня есть род, я аристократ. И хотя мое прошлое далеко от благородных кровей, я должен поднять свой род, стать во главе его. Из убийцы, в миллионеры, вполне возможно. Ведь если очень захотеть, нет ничего невозможного. Нету слова «не могу», есть слово «не хочу», но если сильно захотеть, можно даже полететь. Рекомендую изучить все имеющиеся в информационной библиотеке боевые навыки. На данном этапе вам доступно 115 активов. Система, рвать тебя о стены. Ты откуда вылезла? Можешь так не пугать. Откуда вылезла? Там уже нет. Извините, не хотела вас испугать, но вы действительно правы. Ваши навыки совершенно бесполезны. Так будем считать это роялем в кустах. Как все изучить? Для изучения 115 активов вам необходимо подтвердить активацию. Напоминаю, лучше находиться в лежачем положении, иначе есть шанс получить травму. После изучения у вас останется 9% заряда из 130 доступных. Неплохо, значит, системный заряд я как-то сумел прокачать, знать бы как, сейчас не время, поинтересуюсь чутко попозже. Неужели нет альтернатив? Чувствую, этот процесс будет весьма неприятным, а моя интуиция редко обманывает. К сожалению, других вариантов нет, но не стоит отчаиваться, вы не погибнете, а наоборот, обогатите свой багаж знаний, станете сильнее, быстрее, а после пробуждения магического эфира раскроете этот потенциал еще ярче. Вы перескочите сразу несколько ступеней развития, от мыши до слона. Эх, и почему же раньше у меня не было такого помощника? На этот вопрос я не имею ответа. Да понимаю, вроде не дурак, хотя сейчас так сильно не уверен. Что ж, придется терпеть. Откинулся на кровать в позе солдата и устремил рассеянный взгляд в потолок. Первые секунды тянулись как вечность, но как только я открыл рот, мое тело сковала паралитическая хватка. Ощущение, словно каждая клетка организма ожила. Затем резкий скачок давления, мгновенная потеря зрения. Мышцы свело судорогой, а перед глазами закружились сотни размытых образов. Словно мой мозг превратился в суперкомпьютер, который с бешеной скоростью перерабатывал килобайты информации, пропуская их через себя. Сперва было не по себе, потом стало по-настоящему плохо, а в конце наступил полный ужас. Голова раскалывалась от боли, тело ныло, конечности перестали слушаться, и с каждой секундой становилось хуже. Система начала загружать в мой разум информацию о боевых навыках с поразительной скоростью. Я постигал техники боя древних самураев, приемы ушу и основы европейского фехтования. Знания текли потоком, обогащая мой опыт и наделяя меня новыми возможностями. Все это я осознавал с ее комментариев, что почему-то глушились, но на подсознательном уровне я понимал, о чем она говорит. По мере усвоения информации мучительная боль постепенно отступала. Физиологические параметры возвращались к норме. Когда все кончилось, я примерно с час лежал, как спекшийся кабачок. Ни бэ, ни мэ, ни кукареку, полный аут. Глаза с трудом, но открылись, твою мать. На кровати был полный пиздец, на одежде кровь, на руках и груди тоже кровь, а вся простыня промокла, наверное, до самого матраса. Зачем смотреть фильмы ужасов, если все это происходит наяву? Спасибо, система удружила, я чуть не сдох. Сколько времени я провел в этом состоянии? Вы были погружены в процесс обучения около 2 часов, охренеть, да прошло минут 5, не больше. Это состояние известно как ускоренное обучение. Для вашего мозга оно эквивалентно месяцам тренировок в реальном мире. Спасибо, от этого легче не стало. Ну, разве что чуть-чуть. Я встал с кровати и размялся. Движения были легкими и плавными. Я чувствовал себя как профессиональный боец, готовый сражаться с любым противником. Странно, минуту назад огурцом лежал. Что ж, система, извини, похоже, ты оказалась права. Я действительно стал сильнее. Зря быковал. Я рада слышать это. Ваше развитие еще не завершено. Вам доступен один из основных навыков. К сожалению, только один. Развивайтесь, дабы получить доступ к остальным. Я сделал глубокий вдох. Навык, нет, повторно такой тряски я точно не переживу. Снова предлагаешь лечь и пройти стадию пыток? Спросил. Так, между прочим, нет, активация пройдет безболезненно. Доступные навыки. 1 охотник, 2 воин, 3 титан, 4 искажения. 1 охотник позволяет видеть скрытые образы объектов, распознавать иллюзии, видеть людей и существ под пологом невидимости и тишины. Возможность от 1 до 3 меток поиска. 2 воин позволяет концентрировать магическую энергию для создания мощных заклинаний. Возможность входить в боевой транс. Возможность ускорить регенерацию тела и силу ударов в 4 раза. 3 тита. Возможность создавать защитное поле и защитные барьеры. Возможность установить защиту от ментальных атак. 4 искажения. Позволяет изменять реальность вокруг себя и создавать простые и боевые иллюзии. Способность превращать одни объекты в другие или изменять свою форму. Способность телепортироваться на большие и маленькие расстояния. Охренеть, это что такое? Можно все сразу и по 2 раза. Да с такими способностями я стану темным властелином этого мира. Ха-ха, шучу, конечно, это реально крутые плюшки. Правда, все, кроме одного, горят серым цветом. Я так понимаю, из доступных только 1 навык, воин. Ну, давай, активируй, я ради такого снова готов повторить прошлую процедуру. Правду говорят, сильнее мы становимся только через боль. Внимание, навык воин активированный будет доступен через 5 минут 59 секунд. На данном этапе вы можете использовать навык не больше, чем 1 раз в 24 часа, становитесь сильнее и открываете новые уровни. Внимание! Для ускорения соединения рекомендуется выполнить комплекс стандартных системных упражнений. Внимание! Все возможные ресурсы использованы, заряд составляет 3%, эконом, режим активирован. Система, ау система, вот же блин, как придет в себя, надо будет поинтересоваться, если у меня к ней какая-нибудь инструкция, а то я со стороны похож на слепого электрика, что тыкает во все штекеры розетку в надежде попасть. Кстати, по поводу физических занятий, состояние тела у прежнего владельца оценивается как выше среднего, около 6 баллов по 10-бальной шкале. Однако для достижения оптимальной формы необходимы усиленные и регулярные тренировки. Первые пару месяцев предстоит приложить немало усилий. Так почему бы не начать превозмогать прямо сейчас? Раз система порекомендовала, что-что, а ей я склонен верить. Выполнил стандартный комплекс из 15 упражнений по 2 подхода. Этот комплекс я разработал сам для себя, и последние 10 лет своей жизни, 3 раза в неделю его выполнял. Только подходов было на 5 раз больше, но лиха беда начала. В завершении тренировки прибегнул к любимому военному методу, который применяется, когда кончились патроны. Бегу. Уже вечерело, но людей и нелюдей на дорогах меньше не стало, поэтому смотрели на меня ХМ с опаской. Это связано с моим необычным внешним видом, представляю эту картину. Молодой человек в черной рубашке, кроссовках и зауженных брюках, полностью мокрый от пота, словно только вышел из бани, бежит по набережной и издает хрипы умирающей собаки. Становится очевидным, что гардероб нуждается в пополнении более удобной и практичной одежды, так как в нем преобладают парадно-выходные наряды. К счастью, удалось найти белые кроссовки, но даже в таком виде бегущий я вызывает улыбки, и ни много ни мало, опасения, смех, да и только. Увлеченный процессом собственного вознесения, за счет спорта, я не заметил, как покинул свой район, за ним следующий, жил я в ЖК, людей среднего звена, в общей массе тут проживали мелкие бизнесмены, сотрудники на высоких должностях, офисный планктон и им подобные. Мой район остался позади. Сейчас я между пятым и шестым кольцом, сразу заметил на себе с десяток внимательных и недружелюбных взглядов. Понять, что такому как я, тут не рады, очень легко, на меня стали смотреть не с удивлением, а с опаской, кто-то даже со злобой и ненавистью, имея за плечами приличный жизненный опыт. Со временем учишься читать по глазам. Высотные здания сменились ветхими пятиэтажками, окна которых, помимо первого этажа, были затянуты металлическими решетками, будто бы они находились в состоянии осады. На каждом углу стояли неубранные и переполненные мусорные баки, источая зловонный запах. Наступали сумерки, и, хотя во многих проулках и поворотах фонари не горели, улицы оживали. Музыка гремела из открытых окон, раздавался громкий мат, пьяные крики и смех, а где-то вдалеке вспыхивали огни, сигнализируя о том, что там идет стрельба. Шестое кольцо – одно из самых опасных и интересных мест в современной Москве. Почему я не вернулся в свой безопасный и комфортный мирок? Ха-ха, ответ прост. Согласно карте, недалеко отсюда находился клуб «Орфей». Туда пока не собираюсь, через день-два, однозначно, а сейчас просто хочу разведать обстановку, так сказать, проверить твердость почвы под ногами. Так делал раньше, так буду делать и сейчас. Как в любом криминальном фильме или боевике, дойти до пункта назначения мне не дали, вот почему всегда так. Все идет вроде бы нормально, и тут бамс, хлоп, и все катится кувырком с большой такой горы. И ты сей процесс сконтролировать не можешь, бесит. Получается, зря тащился через полгорода, хотя надо везде искать свои плюсы. А-а, вот она, проблема. Я развернулся в сторону звука, совсем недалеко был отчетливо слышен женский крик. Нормальный человек не услышит, ну, я не совсем человек, у меня же есть система и плюсом, навыки магии жалко нет, но это дело поправимое. Можно пройти мимо и двигать к конечной цели. Но сука, я же не такой, где намечается драка, рядом всегда мелькает моя скромная тушка. Вот ничего не могу с собой поделать, и все тут. Вскоре мне представилась интересная картина. Чувствую, скоро на пару сломанных конечностей, в личном списке, станет больше. Тупиковый переулок, между тремя зданиями, образовывал промежуток своеобразной буквы «П». Все те же мусорные баки, сгоревшая и проржавевшая до основания машина. И три тела, очередные представители общества деградантов, три богатыря, хилые, правда. Один, длинный и худой, как столб, одет в обычный спортивный костюм, второй поменьше, словно вышел справить нужду. Порванные джинсовые шорты, засаленная майка. Кстати, только сейчас заметил одну странность, вокруг полная темень, а вижу я, намного лучше, чем раньше. Последние присмыкающиеся, похожи на первого брата по будущему несчастью, отличие только в том, что он держит трепыхающуюся девушку. Сумка и безрукавный жилет валяются в стороне, скоро туда полетят и короткие шорты, блин. Ну кто так ходит, лучше сразу выйди голый, проще же будет. Ладно, пора спасать несчастную. КХМ, КХМ, уважаемые, вам помощь. Подойдя поближе, отсалютовал приветствие парочке идиотов. Чего? Ты кто? Три пары глаз одновременно развернулись в мою сторону. Да так, прохожий, думаю, дай помогу, вижу, вы втроем не справляетесь. Ты куда-то шел, вот и идти, пока живой. Обязательно, ребята, обязательно, только девушку отпустите, я так понимаю. Ваша компания ей не интересна. Пошел нахер. Последнее китайское предупреждение. Иди своей дрой. Цык, цык, цык, как невежливо. Вам что, мама в детстве не говорила? Старших надо слушаться. Вася, слышь, он не местный, аристократ. Походу, смотри, котлы какие. Аристократ, ха-ха. Это хорошо. Удача на нашей стороне, ребята, июльку троим, и бабла заработаем. Парень, амнистия отменяется, котлы на бочку, и можешь идти. Нас трое, а ты один, смекаешь разницу. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Все три рыла одновременно заржали. Картина маслом, лошади на водопое, эксклюзивный экземпляр. Я отвечу вам вежливо, идите в пис. Так мы туда и пойдем, да красавица. Девушка задергалась еще сильнее, а до идиотов не сразу дошел смысл сказанного. Че сказал, вали его. Ну все, понеслась вода по трубам. Режим боевого транса. Да, во время пробежки я немного изучил подаренный навык. При нужном опыте он активирует по мысленному приказу, но первое время придется вслух проговаривать команды. Время замедлилось, тело, словно изнутри разогрели паяльной лампой, тысячи иголочек на фантомном уровне одновременно вонзились в мою плоть. Вкачанные в голову знания работали сами по себе, я еще не привык к ним, поэтому тело действовало автоматически, четко выполняя каждое движение, направляемое моим разумом и инстинктами. Марионетка сама у себя — вот идеально подходящий термин. Визгливый смех дерзких головорезов эхом разносился по узкому переулку. Первый из них нагло ухмыльнулся и покрепче перехватил появившийся из ниоткуда кастет. Не колеблясь, я нырнул под его ногу, подсекая колено со смертельной силой. Стиль Брюс Ли активирован. Ха-ха-ха, хана вам, утырки. Мои руки с легкостью захватили его подбородок, а следом резкий удар локтем вынес вперед его легкое тело. Даже сопротивления не почувствовал. Либо он дохляк, либо я стал сильнее, скорее всего, и то, и то. Второй противник, более рослый и крепкий, выхватил металлическую трубу, которой, неуклюже размахивая, безуспешно пытался поразить меня. Я ловко увернулся от его атак, а затем, перехватив его оружие, с силой ударил его по руке, сломав кости и отправив противника корчиться от боли. Безжалостный град ударов обрушился на его голову, пока он не потерял сознание, став недееспособным. Наконец, проявился третий член этой дьявольской троицы, маг, по всей видимости, правда, слабый и неопытный. Он выпустил похищенную девушку, направляя в мою сторону руку, из которой хлынул слабый энергетический импульс. Мысленное ускорение помогло мне избежать атаки, сделав молниеносное сальто назад и оттолкнувшись от стены. В мгновение ока оказался перед его лицом. Какого хрен? Он еще не успел ничего понять, как я обрушил на его лицо яростный шквал ударов. Его черты превратились в месиво, глаза налились кровью, а из разбитого носа хлестала целый Ниагарский водопад. Ухватив его за голову, с силой припечатал ее о стену. Первый удар, второй, третий. На четвертом ударе тело ублюдка обмякло и сползло вниз, оставив после себя лишь зловонный алый след. Их нападение было отбито, их угрозы остались позади. Я медленно развернулся, ощутив странное спокойствие. Внезапно раздался до боли знакомый крик боли. «Убью, сука! А-а-а!» Первый из головорезов, которого я посчитал побежденным, оклемался и попытался наброситься на меня снова. Вот же дятел! Не теряя времени, я провел серию мощных ударов в его печени, двоечку по корпусу, а финалом хладнокровно сломал его шею. Хруст позвонков был отчетливо слышен в тишине ночи. Последний враг повержен, его крики стихли. Мое задание выполнено, страйк, сука. Фух, даже не выдохся, неплохо, очень неплохо. Так, а где девушка? Ха, молодец, успела сбежать. Только вот в спешке она бросила свою сумку, в которой наверняка находилось что-то ценное. Но, если бы я оказался на ее месте, я бы бежал со всех ног, не останавливаясь ни на секунду. Блин, я и на ее месте. Чур меня, чур. 2 минуты спустя, девушка бежала изо всех сил, оставив свои каблуки и сумку в злополучном переулке. Она отчаянно мчалась к дому, надеясь успеть до того, как преследователи нагонят ее. К счастью, дверь в подъезд была не заперта, как будто высшие силы сжалились над ней и дали короткий перерыв. Когда дверь с грохотом захлопнулась за ее спиной, объятое ужасом тело прижалось к стене и без сил рухнуло на пол, тяжело дыша. День превратился в сущий кошмар. Она уже несколько дней чувствовала, что за ней следят. 3 мерзких типа выслеживали ее, и сегодня они перешли к решительным действиям. Что бы произошло, если бы не появился тот парень? Эта мысль вызывала у нее дрожь. Нет, она не знает, думать не хочет, все и так очевидно. Как поступили с ее подругой, так поступили бы и с ней. Девушка не успела поблагодарить своего спасителя за то, что он подарил ей эти драгоценные секунды. Он один сразился с 3 здоровяками. Она не могла поверить, что ему удалось отбиться. Возможно, его убьют, возможно. Долгое время девушка сидела на полу у стены, не проронив ни слова. Она поклялась себе, что если еще раз встретит своего спасителя, то обязательно выразит ему свою благодарность. Его лицо, такое смелое и решительное, она запомнила на всю жизнь. Но сейчас ей нужно было домой. Она надеялась, что подъем на третий этаж ветхого дома не преподнесет ей новых неприятных сюрпризов. В то же время, вот скажите убогому, что теперь с ними со всеми делать. Система, рядом есть камеры, которые смогли меня записать. Возможно, мой искусственный помощник не всесилен. Но если она смогла отключить камеры в доме, то и тут надеюсь справиться. После окончания сканирования и выполнения необходимых для вашей безопасности действий, связь с Р-11 будет утеряна до полной подзарядки. Выполнять данное действие не рекомендуется. Плевать, давай, действуй. Внимание! Процесс займет 1 минуту 30 секунд. Пока искусственная помощница подчищала следы, я, чтобы зря не терять время, обшарил карманы, теперь уже трупов. У двоих нашлись полупустые портмоне, мда с финансами у вас, ребята, совсем напряг, с десяток купюр, не навар, но уже что-то, как сказал один умный человек, умей радоваться мелочам. Оружие в исполнении трубы кастета трогать не стал, второй так вообще развалится от двух-трех ударов, его на вид, лет 200 назад сделали. Внимание, сканирование завершено, камер, отслеживающие ваши действия, не были обнаружены. Заряд составляет 1%, и Р-11 будет отключен на подзарядку через 10 секунд. Спасибо, система, сегодня ты хорошо поработал, да и я неплохо. Оставлять трупы просто так не стал, каждый мертвец по очереди отправился в самый большой и еще не полный мусорный контейнер. Один, второй и третий. Тяжелый, падла, видимо, от страха не успел спустить груз. Присев на обломках стула, я задумался о дальнейших действиях. Что делать дальше? А хрен его знает. Но вот незадача, снова не дали времени спокойно поразмыслить. Внезапно мусорный бак, в который недавно закинул трех идиотов, начал дергаться. Черт, неужели кого-то не добил? Стареешь, женя. Совсем обнаглел, скотина. Послышался тонкий, но грозный голос из мусорного бака. Все, приплыли, мозг сгорел, звоните в дурку. Бак зашевелился еще сильнее, сопровождаемый громким, хриплым матом. Вскоре из отверстия под крышкой зажглась пара красных бусинок глаз. Что за странная ерунда? Резким движением я поднял отброшенную ранее трубу. Как знал, что пригодится. Шевеления продолжались, и, в конце концов, из бака вывалилось нечто непонятное. Что за монстр уменьшенного формата? Чупакабра отдыхает. Совсем обнаглел. Сам ты монстр. Обиженно пропищал незнакомец. Спал себе спокойно, никого не трогал, и тут начался этот бедлам. Крики, визги, а потом какой-то придурок скинул на меня парочку трупов. Совсем страх потерял, крысолюды тоже люди. И к слабонервным не смотреть. К моему ужасу, из темноты показался невысокий силуэт, ростом около метра. Крыса. Настоящая. Причем стоящая на двух ногах, одетая в безрукавный жилет и мятую красную рубашку в клетку. На голове у нее красовалась повязка, напоминающая бандану. Чего уставился, будто императора вживую увидел. Крысолюдов раньше не встречал, нет. Ты вообще, откуда такой странный взялся? Крысюк наклонил голову на бок и заинтересованно взглянул на меня. Я что, похож на легкодоступную девчонку на панели? Нет, я уже постепенно осваиваюсь и привыкаю к странностям этого мира. Едва появившись, я увидел огромную зеленую морду орка. Но, блин, говорящая крыса размером с 10-летнего ребенка, это уже чересчур. Хотя о чем это я? Месяца назад я и про магию только в телевизоре слышал, на показе очередного фэнтези-фильма. А тут, вот, зарасти вам с кисточкой. Внезапно крысюк пошатнулся и сделал глоток чего-то из бутылки, засунутой во внутренний карман жилета. Черт возьми, крысы тоже хотят развлечься, сказал крыс с икотой. И к слабонервным не смотреть, добавил он отрыгивая. Зашибись, крыса с человеческим разумом, еще и алкоголик, что дальше? Говорящие лошади, русалки, вампира, а стоп, последние как раз имеются. Откуда я такой взялся? Да вот, гулял по городу, смотрю, девушку насилуют, решил помочь. Помочь изнасиловать? Чего, иди, нет, блин, просто помочь. Красюк выждал минуту, а потом заливисто рассмеялся, его голос не походил на обычный человеческий. Тихий, скрипучий, но довольно приятный, Насколько это может звучать из уст говорящей крысы? Ха-ха-хи-хи, очередной аристократ начитался сказок и решил показать себя рыцарем в сияющих доспехах, или решил, что, разделившись с ними, он указал на мусорный контейнер, где сейчас лежали три трупа. Сам сможешь воспользоваться беззащитным человеком? Ха-ха-ха, я только покрутил пальцем у виска и осторожно опустился на найденный ранее стул. Затаившаяся опасность не покидала меня, но крыса, по крайней мере, на первый взгляд, не проявляла агрессии, насколько это вообще свойственно живому грызуну. Пришло время перевести разговор в более нужное мне русло. Разумеется, мне следовало вернуться домой, однако любопытство не позволяло мне покинуть столь примечательного представителя эволюции. Одна часть моего разума твердила: «Убирайся отсюда», другая же настаивала на том, чтобы остаться. Увидев, как я осторожно приземлил свое седалище, мой новоявленный собеседник удивленно приподнял брови. «И ты как бы не собираешься кричать, убегать или нападать?» – спросил он, не скрывая удивления в голосе. «А разве это необходимо?» – поинтересовался я. «Ну, вообще-то, да, я же, типа, нарушитель закона, обитаю на пятом кольце и все такое. А, понятно. Ладно, как только освобожусь, непременно наведаюсь в ближайший полицейский участок и сообщу им, что на пятом кольце, в темном переулке, на какой-то неизвестной улице, возле мусорного бака, где лежат целых три трупа, живешь ты, крыса или, может быть, крыс». Я не был уверен, снова рассмеялась, так что ее острые ушки забавно шевелились, будто маленький слоненок Дамбо или младший брат Чебурашки. «Обычно вы, аристократы, так и поступаете», — хихикнула она, — «а таким занятым ребятам, как полиция, приходится на это реагировать. И что, они действительно приезжают?» Поинтересовался я. «И почему ты вообще решил, что я аристократ?» «Ну, конечно, стартуют моментально, аж пятки и фары сверкают, если что, это сарказм», — ответила он или она, скорее он. «А насчет аристократа, элементарно, Ватсон. Во-первых, такие часы, как у тебя, явно не по карману людям с пятого или даже четвертого кольца, а уж про шестое я вообще молчу. Во-вторых, ты одет как-то странно, по крайней мере, для этого места и ночных прогулок. И в-третьих, твой запах — очень много посторонних ароматов, очень дорогих духов и прочего. И еще ты маг, но какой-то странный, шпану раскидать смог, но магию не используешь. Отпечатков энергии на тебе не вижу». «Отпечатков энергии, запахи, ты точно обычная крыса?» «Нет, крысюк все сказал верно, но рассказывал он это таким образом, что сложилось впечатление, будто он полжизни проработал частным детективом или был сотрудником в военной разведке». Я внимательно посмотрел на своего собеседника. Маленькие острые глазки, длинный хвост, густой мех. Но в то же время в его поведении было очень странным, или я попросту загоняюсь, и все представители данного вида такие. «Я не крыса», — с вызовом в голосе произнес собеседник. «А крысолюды – это две разные вещи, хотя братья наши меньше, иногда ведут себя намного умнее и гуманнее, мда». На последних словах он остановился и о чем-то задумался. «А ты обитаешь здесь?» — поинтересовался я, указывая на злосчастный контейнер. «Нет уж, дружок, за дикаря меня не принимай. Просто притомился, решил отдохнуть чуток, только глаза слиплись, а тут на мою голову эти тушки сваливаются. И замечу, качество они весьма сомнительного, воняют в 10 раз сильнее, чем моя собственная персона». С этими словами он нахмурился, поднял массивную лапку и принялся добросовестно обнюхивать свои подмышки. «Да, вне всякого сомнения, я благоухаю куда лучше». Хммм, крысеныш активно шевелил своим носом, стараясь втянуть побольше воздуха. «Что касается тебя, то такого комплимента тебе сделать не могу. Ты будто час назад марафон пробежал. По возвращении советую принять теплый душ. Ничего себе, во что мир превратился, меня, крыса, обыкновенная сука-крыса, отчитывает за гигиену. Что ж, ладно, опять разговор пошел не в ту колею. Потом буду качать права и ссылаться на неадекватность вселенной. Надо с этим поаккуратней, может ответка прилететь. Не зря моя голова постоянно работает, мой скромный мозг посетила неожиданная идея. Возможно, со стороны это покажется чудачеством, но разве я не чудак? Хорошо, было приятно пообщаться, но если драки не будет, прощай». Крыс уже собирался улизнуть, но еще не успел дойти до повтора, как я его окликнул. «Постой, подожди, есть разговор. А мы разве только что не говорили, или у тебя дефицит общения?» Учти, я не фетишист, и вот это все мне. Иди лесом, БРР. Если ты здесь живешь, то мы могли бы помочь друг другу. Предлагаю взаимовыгодную сделку. А ты, мне, сделка? Ну да, уха. Должно быть, узнать и дела совсем плохо идут, раз человек-крысолюду предлагает сделку. Мир сошел с ума, сам в шоке. Но ты уже понял, я не совсем ХМ обычный, да по тебе видно. Так в чем суть твоего предложения? Давай говори уже, или груди собирайся дальше мять. Мне пора бежать, время. Название клуба «Орфей» тебе знакомо? Возможно, я пожалею о сделанном предложении, но если моя интуиция меня не подводит, а она ошибается крайне редко, этот крысеныш может оказаться полезным. Допустим, знаю, можно сказать, постоянно там тусуюсь, хе-хе-хе. Мне нужна вся информация по этому месту, кто главный, сколько охраны, в общем, все, что сможешь узнать. Как ты понял, я не местный. Некоторое время крыс молча обдумывал мои слова, затем его глазки заблестели любопытством. Так-так, любопытно, протянул он. И что ты предлагаешь взамен? Но учти, беру я дорого и не деньгами. Немного подумав, он добавил, еда тоже не интересует. Тогда что, золото или, люди, кристаллы, магические кристаллы, в этом мире, кристаллы эфира, или маны, их называют по-разному, являются источником магической энергии. Они применяются во многих сферах жизни. Но зачем они крысе? Все-таки чуйка не подводит, непрост крыс, ой непрост, охренеть. Предки в гробу переворачиваются, я с крысой сделку заключаю. А на кой хрен они тебе? Будешь много знать, плохо спать, тем короче, ты понял. И да, меня интересуют минимум желтые. Отсутствие информации под рукой подтолкнуло меня к срочному исследованию этой темы. Если память не изменяет, каждый цвет кристалла связан с определенной мощностью. Обычный человек может купить их, имея на руках официальную лицензию. Аристократам она не нужна, но в любом случае другого шанса у меня не будет, если верить тем упырям, что меня повязали, клуб «Орфей» – единственная зацепка, а завалиться туда без разведки – плохое дело. И что я теряю, если крыс не справится, я просто зажму кристаллы по рукам. Эй, стоп, стоп, стоп, два кристалла, желтые, да хоть пять, хм, нет, я пошутил, два так два, окей, все сделаю в лучшем виде. Готовься, через 3 дня все будет. Крысюк быстро стартовал в темноту. Эй, подожди, как я тебя найду? А, черт, совсем забыл. Из темноты показалась его морда, секунда, и в мою сторону летит кусок какой-то визитки, на чистом фоне которой корявым подчерком был написан номер телефона. Охренеть, видели бы меня сейчас знакомые из прошлой жизни, смеялись бы в лицо, а враги, отправленные на тот свет, наверное, смотрит с неба и крутит пальцем у виска. Ну да ладно, я не гордый, как говорится, на войне все средства хороши. Глава 11. Покой нам только снится, высшее общество, аристократы под прицелом. Город Москва, клуб «Орфей», 5-е кольцо, одно из скрытых помещений. Вениамина Слепцова нельзя было назвать простым человеком, даже его знакомые и люди, водившиеся с ним в узких и не очень кругах, знали повадки бывшего графа, но его темперамент и стиль иногда выходил за рамки понимания. Жесткий, волевой, не боявшийся почти нечего мужчина, иногда просто вводил всех в ступор. Вот и сейчас он стоял перед группой людей в розовом пиджаке и таких же зауженных брюках. На пальцах ярко поблескивали дорогостоящие артефактные кольца. Не каждый аристократ мог позволить себе такую роскошь. Итак, повторим еще раз, чтобы не возникло недопонимания, проговорил Слепцов с хмурым выражением лица, обращаясь к сидевшим напротив невозмутимым людям в масках. Его голос, резкий и авторитетный, мог показаться грубым и властным, но у сидящих напротив людей он вызывал только легкие улыбки под масками, все равно ничего не было видно. Все условия ясны, контракт подписан, и мы готовы приступить к выполнению задания, ответил невысокий человек в черно-красной мантии с сильным иностранным акцентом. Хотя по-русски он говорил вполне приемлемо. Ваша репутация нам хорошо известна, и мы уверены, что все будет выполнено в положенный срок, быстро и действенно. Да, мне известно о ваших заслугах, усмехнулся Слепцов и отпил из невысокого бокала. Однако у вашего работодателя есть кое-какие незакрытые обязательства КХМ, и он осведомлен о том, что оплата будет неполной. Мы также были об этом проинформированы, невозмутимо произнес представитель группы.